Благодарю тебя я за печали, за боль души и слезы на щеках, за то, что камни на пути встречаю и падаю не только в страшных снах. Тобой дано мне не уснуть в покое, не утонуть в довольстве и тепле. О, как же дорого тебе я стою, что ты не забываешь обо мне. О, как же дорого тебе я стою, что ты не забываешь обо мне, что ты в могуществе своем великом мой каждый шаг в безумном мире зришь. Молчат икон безжизненные лики, а ты живой со мною говоришь. Болеть чужою болью дай мне милость, беду чужую дай мне не забыть. Дай мудрость, чтоб со мною не случилось, всем сердцем мне тебя благодарить. Дай мудрость, чтоб со мною не случилось, всем сердцем мне тебя благодарить. И принимать мне от тебя печали, но чтобы мне в пути не ослабеть, молю тебя о том, чтоб не устала моя душа не о моем болеть. Тобой дано мне не уснуть в покое, не утонуть в довольстве и тепле. О, как же дорого тебе я стою, что ты не забываешь обо мне. О, как же дорого тебе я стою, что ты не забываешь обо мне.